29 октября делегация буддистов Японии и другие иностранные гости с букетами цветов посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.